Сожж Ерошкин боялся, что, как большинству из нас свойственно, и вера в понимание жизни однажды сделается необъективной. Он боялся этой необъективности, как огня, ведь она значила одно — все те любови, все те романы и их подобия, которыми наполнен дневник, на самом деле фикция, выдумка, обычные девичьи мечтания. И когда он начнет искать людей, в которых Вера была влюблена, и, главное, тех, кто был влюблен в нее, кто до сих пор ее ждет, таких не окажется. Никто ее даже не вспомнит, разве что просто имя. Уже увлекшись Верой, он знал и боялся, что руководство НКВД отдаст тогда приказ уничтожить ее дневники. Но и этим не ограничился. Вряд ли Ежова удастся убедить, что Вера все записывала потому, что никогда ничего не помнила, потому что память у нее куриная. Над ними будет висеть страх, что вот они уничтожат дневники, посчитают дело сделанным, а Вера через год-два оправится и снова по дням, когда один день цепляет другой, одно событие цепляет другое. Блузка куплена она или там сшита, цепляет все это. И где купили материю, и из чего перешили, и когда, для какого праздника, кто шил, и как ходила на примерку, где в первый раз надела, что сказали подруги. То есть одна старая, никому не нужная вещь может столько за собой потянуть, что хватит на несколько дней самых подробных записей. По ним Вера и уйдет назад, станет возвращаться, и шаг за шагом уйдет так далеко, может быть, даже в то время, когда и органов еще не было. Кто ей тогда сможет помешать? Этот ерошкинский страх означал, что коллегия НКВД ни на каком мягком варианте не остановится и опять всплывет, как Сталин правильно ее называл, манихейская ересь. Снова на всех заседаниях Политбюро и дальше, ниже, ниже, до последнего колхоза будут обсуждать только одно. Что есть силы добра и силы зла, силы мира и прогресса и силы глубоко непоправимо нам враждебные, с которыми никакие договоренности, никакое перемирие невозможно, оно смерти подобно. Только абсолютная сокрушительная победа. Только искоренение врага, так, чтобы и память о нем не осталась, позволит идти вперед. Вот почему, начиная первый допрос, Ерошкин так нервничал. Он понимал, что от того, что покажет старинный верен друг Дима Пушкарев, все они зависят больше, чем сам подследственный, поэтому и в свой кабинет явился раньше времени. Ему надо было успокоиться, хоть как-то взять себя в руки. Ерошкин знал, что сейчас Дима работает старшим преподавателем на кафедре физвоспитания университета угнетенных женщин Востока, и чтобы его не пугать, не стал посылать повесток, просто узнал, когда у Пушкарева окно в расписании, и поехал в институт. Устроился он в кабинете секретаря парткома. Ерошкин желал, чтобы с самого начала все выглядело официально и даже формально, дабы потом никто не смог обвинить его и Пушкарева в сговоре. Ерошкин знал, что у него немало врагов, тех, кто уверен, что с помощью Веры и ее оружия, к которому партия напрочь не готова. Ведь пролетариат никогда и нигде не вел дневников. Белогвардейцы подготовили удар в спину революции. Подобные выступления уже были, и Ерошкин понимал, что ходит по лезвию ножа. Пока ему везло, но он видел, что партии, это его игра, может показаться чересчур тонкой. А что, если партия скажет, что так везде и всегда действовала контрреволюция? Это ее средства, ее методы. Рабочему классу пристала другая тактика, совсем другой, открытый и честный бой. Конная атака, атака лавой, как действовал в гражданскую командарм Буденный. Счастье, что Сталин пока не велел их трогать, сказал, пусть работают, а там посмотрим. Раньше Сталин тоже действовал, как Будённый. Или, вернее, Будённый действовал, как Сталин. Но теперь он чаще и чаще задумывался о будущем. Ему нравились Верины сказки. И что следователи, ведущие дело Веры, их понимают, устраивало. Сталин всеми силами хотел перестать быть для народа революционером. Выйти, наконец, из тени Ленина. Встать в ряд тех, кто раньше, до Ленина, был в России хозяином. Он хотел сделаться среди них своим. А там они бы уж посчитались, кто и как правил Россией, кто и сколько ей дал. Сначала среди ее прошлых правителей и правительниц он был бы самым малым и последним. Они бы кривили на него носы, не хотели садиться за один стол, а дальше он бы посмотрел, кто кого. Как говорится, и последние станут первыми. Он бы посмотрел, посчитал, кто больше, не он или Ленин, а, например, он или Петр. Народ, который в конце концов один все решает, народ еще скажет, кто из них был большим благословением для России. Это, конечно, Веру защищало, что Сталину нравились ее идеи. Но идеи можно было взять и без Веры. Можно было взять идеи, а Веру сдать. Сталин это делал много раз, и всегда получалось хорошо. Сейчас Ежов предлагал то же самое, и Сталин колебался. Сегодня соглашался, на завтра снова не соглашался. Во всяком случае, ни Веру, ни ее следователей пока не тронули. Сталин ценил, что они понимали, что революция — время решающей схватки сил добра и сил зла в прошлом. Осталось только добро. Он, Сталин, ведь само зло — всего лишь недостаток добра. Через 5 минут после конца занятий в кабинет постучался Дима. Ерошкин пригласил его, представился и сразу же начал успокаивать, объяснять, что ничего особенного не произошло, волноваться не о чем. Дело меньше всего касается самого Пушкарева, но помощь он может оказать неоценимую. Дима выслушал все это, улыбаясь, сказал, что раньше ему уже приходилось помогать органам, причем, насколько он знает, им были довольны. Конечно, он и сейчас делает все, что в его силах. Когда он это говорил, Ерошкин отметил про себя, что сам он нервничает куда больше Димы. Это не случайно, что ему не сообщили, что Пушкарев их внештатный сотрудник. Конечно, контроль был и будет всегда, это естественно. И все-таки сказать на инструктаже, что Дима Сексот, назвать фамилию уполномоченного, который с ним работает, ему были обязаны. Впрочем, это мало что меняло. «Я знаю, Дмитрий Иванович, что вы работаете давно и хорошо. Это тоже сыграло свою роль, когда мы решили к вам обратиться», — сказал Ерошкин. «А первый вопрос у меня к вам следующий. Вам знакома женщина, которую раньше звали Вера Андреевна Радостина? Сейчас она по мужу Берг». «Конечно», — сказал Дима. «А когда вы ее последний раз видели?» «Больше 15 лет назад, в феврале 22-го года». «И с тех пор ничего о ней не слышали?» «Нет, кое-что слышал. Знаю, что она вышла замуж за инженера-нефтяника. Он потом стал начальником грозненских нефтепромыслов и родила ему 3 детей. Кажется, все 3 дочери. Слышал, что брак оказался счастливый. Но год назад его арестовали, судили за вредительство, и сейчас он, наверное, в лагере». «И с тех пор, то есть с 22-го года, вы с ней не виделись и не переписывались?» «Нет, мы с ней точно ни разу не виделись. Хотя я и просил ее родителей, чтобы они мне позвонили, когда Вера окажется в Москве. Очень хотел ее увидеть. Но, наверное, они посчитали, что нам лучше не встречаться. А может, она сама не захотела. Я этого не знаю. Переписываться мы точно не переписывались. Но что вы имеете в виду, я понимаю. 3 месяца назад я действительно на адрес ее родителей послал для Веры 100 рублей». «Почему вы это сделали?» — спросил Ерошкин. «Как вы узнали, где она теперь живет? Почему решили, что она в них нуждается?» За неделю до этого мне на улице встретилась ее гимназическая подруга, Матильда Кнаббе. Она мне все и рассказала. Она собирала для Веры деньги? Нет, я сам спросил у нее Верин адрес, и она мне его дала. Хорошо. Значит, вы, едва услышав, что ваша старая знакомая оказалась женой врага народа, сразу же бросились ей помогать? Наверное, это было неправильно, — тихо сказал Дима. Во всяком случае, это странно, — поддержал его Ерошкин. Но нас сейчас интересует другое. Мы понимаем, что вы послали Вере деньги не потому, что она жена врага народа. Помогать всем женам врагов народа в ваши планы не входило. У вас для этого мала зарплата, так? Так, согласился Пушкарев. Значит, была какая-то иная причина. Почему вы это сделали? Да, сказал Дима, была. Я Веру когда-то очень любил. Любили, уточнил Ерошкин. Или и сейчас любите? И сейчас люблю, сказал Дима. Ну, если это и не оправдывает ваш поступок, то хоть как-то его объясняет. И все равно, согласитесь, для человека, который добровольно помогает органам, история редкая. Впрочем, ладно, разговор не об этом. Я хотел спросить вот о чем. Как далеко зашли ваши отношения с Верой? Мы с Верой любили друг друга и хотели пожениться, если вы это имеете в виду. А если другое, то между нами ничего не было. Почему же вы все-таки не поженились, если была такая любовь? Вера была странным человеком, взбалмошная, импульсивная. А я тогда не знал женщины и испугался. Вдруг показалось, что я не смогу с ней жить. То есть она будет вечно со мной играться, будто я какая-нибудь собачка. Ну, было еще одно обстоятельство. Веру тогда от Цектрана послали в командировку в Оренбург налаживать внеклассную работу или что-то в этом роде. Поехала она на 2 месяца, и вот, когда ее не было, та же Матильда Кнаббе встретилась мне на улице и говорит, что родители Веры в ужасе. Отцу в этом Цектране сказали, что Веру ждать не надо. Она вышла замуж за узбека и уезжает жить к нему в Ташкент. Отец очень удивился, спросил, он молодой, красивый. Девушка, что с ним разговаривала, рассмеялась. «Ни то, ни другое», — отвечает, — «даже Рябой». Я как услышал про узбека, понял, это судьба. Жить мне было негде, — продолжал Пушкарев. А я тогда был дружен с сестрой одного моего приятеля, Пирогова. Мы вместе занимались в спортивном обществе. Прекрасной армии. Он боксом, я гимнастикой. И вот Пирогов говорит: «Почему бы тебе не жениться на Наташе? Ты ей, по-моему, очень нравишься. Я вам и квартиру на Солянке оставлю. Там и мебель есть, да и вообще все, что надо для жизни. Вера теперь ведь все равно не вернется. Да и какая из нее жена? Ни ты, ни я с ней бы не ужились». Я его послушал. Вот, собственно, и все. «И больше, я имею в виду после того, как она вышла замуж за узбека, уехала в Ташкент, вы с Верой не виделись?» — спросил Ерошкин. «Почему виделись? Весь тот год виделись. Ни за какого узбека она замуж не выходила и не собиралась. Чушь эта оказалась несусветная. Как я мог в этот бред поверить? Она даже раньше времени вернулась из Оренбурга и сразу на адрес Пироговых послала для меня записку: «Дима, я приехала, приходи». «И вы пошли?» «Нет, я только что женился и не хотел ее видеть. На словах с мальчиком, который занимался у меня гимнастикой, передал Вере: „Я болен, если хочешь, приди сама“. Поймите, записку первой прочла жена. Пирогов ей ее отдал, а не мне. Я ему этого никогда не прощу. И Наташа потребовала, чтобы прямо сейчас, при ней, я именно это сказал мальчику». «И вы, значит, согласились?» «Да, я сделал ровно так, как она хотела». «И что, Вера?» «Мальчик, когда вернулся, сказал, что исполнил все в точности. Наташа Это снова было при ней. Говорит: «Ну, а Вера?» Мальчик отвечает, что Вера его спросила: «Он что, лежит в постели?» Он сказал: «Нет». Тогда Вера спрашивает: «Он был один?» Мальчик отвечает: «Нет, рядом с ним сидела какая-то женщина и все смеялась, спрашивала Диму: „Какая вы?" А Дима отвечал, что шикарная». «Значит, — уточнил Ерошкин, — мальчик ей все про вас объяснил. Она поняла, что пока она была в Оренбурге, вы женились и видеть ее больше не хотите?» «Нет, через час она к нам пришла, хотя ни я, ни Наташа этого, конечно, не ждали. Мы жили на 6-м этаже, лифт не работал, кто-то постучал в дверь, и я пошел открывать», — рассказывал Дима. «Отпер. Передо мной Вера. Действительно, как я и сказал, Наташа шикарная, другого слова не подберешь, в настоящей каракулевой шубке, а на голове бархатная шляпка с большими полями. Она всегда любила красиво одеться. Я видел, что она запыхалась, но ничего не сказал, как-то язык не поворачивался. Шубку она снимать не стала, прямо в ней прошла в гостиную. Квартира у нас была обставлена дорого, осталась еще от прежних хозяев. Здесь огляделась и села в глубокое кожаное кресло. Так уж получилось, Наташина любимая. Я ее спросила о чем-то незначащем, и в это время вошла Наташа. Поначалу Вера, по-моему, ей обрадовалась. Уж больно разителен был контраст. Вера высокая, статная, а Наташа небольшого роста. Но главное, она Веру, конечно, не ждала. Не накрашенная, не прибранная. Сзади, как у старухи, завязанный узлом шерстяной платок. Обычно Наташа одевалась и красиво, и со вкусом. Наташа, наверное, еще не поняла, кто это. Я Вере и говорю: «Познакомься, это моя жена». Наташа, надо отдать ей должное, вести себя умеет. Тем более здесь, когда она как бы победительница. В общем, она стоит и спокойно смотрит на Веру. Вера же будто окаменела. По-моему, тогда в голове у нее одна мысль была: только бы не показать слабости, не унизиться. Но она с собой справилась, встала, подошла к Наташе, руку протянула. Я очень боялся всяческих сцен, был рад, что все прошло мирно. А Наташа разочарована. Она ждала истерики, слез, на худой конец фарса. Вера, поздоровавшись, вернулась на старое место, в кресло, и, как будто ничего не случилось, продолжает рассказывать про Оренбург, про эту ее историю с узбеком. Да сказала, а потом говорит: «Дима, проводи меня». Она так всегда говорила. И я автоматически поднялся. И тут Наташа не выдержала. Она буквально взвизгнула: «Дима, ты не пойдешь». Вера смотрит на меня выжидающе, а потом, не прощаясь, поворачивается и идет к выходу. Как она, так за ней и я, будто привязанный. По лестнице мы спустились молча. В переулке я взял ее за руку, она не отняла, только сказала: «Ну, говори. Тут я, как последний дурак, лопочу. Я думала, ты вышла замуж за своего узбека. В Москве все так думали, и Матильда, и твои родители. Жить мне было негде, надеяться тоже не на что, общежитие закрыли». Вера мне и говорит: «Почему же ты не пошел к моим родителям? У нас большая квартира, они бы дали тебе комнату. Я же сказала, что еду только на 2 месяца. Неужели ты думал, что я вот так, ничего тебе не сообщив, могу выскочить замуж, что это может быть правдой?» Я не знал, что ответить. Не мог же я в самом деле сказать, что она человек совершенно взбалмошный, что к жизни она относится как к веселой игре. И когда мне сказали, что она вышла за узбека, я совсем не удивился. А после этого идти и проситься жить к ее родителям, согласитесь, глупо. И что же вы ей сказали, коли не это? — спросил Ерошкин. Ничего, кажется. Вера, помоги мне, я запутался, а она... Я подумаю, приходи через 2 дня. Матильда потом мне говорила, что больше всего Вера была оскорблена тем, что я позвал ее к Наташе, И еще она говорила Матильде, что, окажись соперница молодой и красивой, она бы не страдала так сильно, поняла бы меня и посторонилась, уступила бы ей дорогу. А оказалось, что Наташа старше ее на целых 8 лет, чуть не старуха. «Ну а дальше что было?» — спросил Ерошкин. «Дальше я явился ровно через 2 дня без опоздания. Она усадила меня на тот же диванчик, где мы обычно с ней сидели. Он рядом с печкой. А Вера всегда любила тепло. Несколько минут мы так просидели. Я был прямо с мороза и тоже хотел отогреться. Потом Вера мне говорит: «Вид у тебя, Дима, виноватый». И это трогает. Я обрадовался. А дальше она повела себя со мной, как всегда. Так что я не знал, всерьез она это говорит или издевается. Сначала встала и будто в театре произнесла: «Дима, я любила тебя, боготворила, считала героем, которого любая девушка мечтает встретить на своем пути. Я смотрела на тебя с обожанием, чуть ли не молилась. Ради тебя я была готова на все. Свои чувства я приписывала и тебе. Ты ничего мне не говорила, это правда, но мне казалось, что это ясно по той причине, которую мы испытывали при встречах. Как же я обманывалась! Раньше в моих глазах ты был совершенством, а на поверку оказался жалок и слаб. Такой ты мне не нужен. Прощай, уходи!» И она рукой указала на дверь. По-моему, вначале она хотела сказать совсем другое, но ее опять повело. Ей вообще надо было стать не женой этого Берга, а писательницей. Говорила она совершенно по-книжному. — «Ну и что вы сделали?» — спросил Ерошкин. — «А что мне оставалось? Я встал, кажется, помялся немного, все надеялся, одумается. Но она молчала, и я ушел». «И на этом вы навсегда расстались», — сказал Ерошкин. Он знал из дневников Веры, что это не так, но, давая Диме возможность закончить разговор, был уверен, что он этим воспользуется. Однако Дима врать не стал. «Нет», — сказал он, — «через месяц она приехала ко мне на работу в Лефортово, где я преподавал курсантам гимнастику. Курсы наши находились в великолепном старом здании. Кажется, этот дворец построили еще для Екатерины. Он стоит четырехугольником, а внутри парк, и тогда же при Екатерине посажены аллея. И вот я иду по этой аллее к проходной и вижу, что впереди меня прогуливается женщина в длинном сером жакете. Со спины нет, а когда повернулась, пошла навстречу. Я ее куда раньше узнал, чем она меня. Вера с детства сильно близорука. Тому, что она пришла, я совсем не был рад. Говорить, что давно ее заметил, не хотелось, и я сказал, что издали не узнал. Просто смотрю, идет красивая девушка. По-моему, Вера даже не обратила внимания, что я ей не рад. Сама она прямо сияла. Домой нам было по пути, я взял ее за руку, как раньше. И мы пошли к выходу. Она стала говорить почти сразу, даже не помню, с чего начала. Но что говорила, помню. «Дима, я не могу без тебя жить, я истосковалась одна, и я сюда приехала, чтобы сказать тебе, как я измучилась. Вернись». Голос у нее был дрожащий, задыхающийся. Такой я Веру никогда раньше не видел. Что ответить, я не знал, мне было ее очень жалко. Но и бросить Наташу я решиться не мог. Чтобы не обижать Веру, говорю: «Клянусь, я бы сделал это, если бы был в тебе уверен». «А ты сама-то уверена, что говоришь серьезно, что это не очередной каприз? Вера, ведь я для тебя игрушка. Ты только увидишь, что я снова твой, опять меня оттолкнешь. Вспомни наш последний разговор. Что ты мне наговорила?» По-моему, Вера ждала совсем другого. Объятий там, поцелуев. И теперь растерялась. Наверное, она поняла, что все кончено, и больше ничего мне уже не говорила. Мы вышли на улицу и пошли к трамвайной остановке. Трамвай, к счастью для обоих, подошел быстро и был переполнен. Пока я брал у кондуктора билеты, Веру оттеснили вперед. Протиснуться к ней я не пытался. Сошла она у Покровских ворот, и больше мы не виделись. «Хорошо», — сказал Ерошкин с удовлетворением. «С финалом вашего романа мы разобрались. Тут мне все понятно. А теперь хотелось бы узнать, где и когда вы познакомились?» «Ну, познакомились», — сказал Дима, — «как обычно знакомиться. У нас на курсах иногда устраивались танцы, что-то вроде балов. На один из них Вера пришла вместе с Пироговым. Вера была в очень красивом черном платье. Она вообще тогда одевалась, как мало кто. Пирогов танцевать не умел. И мы до конца вечера протанцевали вдвоем. Вот и познакомились. Я тогда пригласил их к себе на урок в Коммунистический университет угнетенных женщин Востока. Хотел, чтобы пришла Вера. Пироговой это было неинтересно. Но звать ее одну было неудобно, и я их пригласил вдвоем. Просто понадеялся, что Пирогов сам не придет. Но пришли они вместе. Урок был довольно забавен. Вначале, через распахнутые двери, мы входили в зал. Я шел во главе целой колонны женщин. Помню, Вера их всех внимательно оглядела. А надо сказать, как на подбор они были небольшого роста, коренастые, некрасивые. По-моему, она осталась этим довольна. Позже она не раз тот день вспоминала. Говорила, что влюбилась. Когда перед началом занятия, разговаривая с ними, я ни с того ни с сего, наверное, просто силой играла. Взялся руками за спинку стула. И, развернувшись в воздухе, сначала сделал на ней стойку. Потом плавно опустился рядом и озарил Веру мальчишеской улыбкой. Это, конечно, все ее слова. Сам я ничего подобного не помню. Хотя сделать стойку на спинке стула мне и сейчас нетрудно. Но скоро мы стали встречаться почти каждый день, гуляли, разговаривали, иногда целовались. Вера, по-моему, не любила целоваться. Вообще боялась всего этого. Ну и я тогда мало что понимал. Наоборот, мне казалось, что она надо мной смеется. Однажды я даже ее спросил, не согласится ли она стать моей женой. Я к этому долго готовился, боялся отказа. Ведь в моей жизни это первый раз было. Она в ответ начала хохотать. Хохотала, хохотала, и все не могла остановиться. Сейчас понимаю, что у Веры просто была истерика. А тогда я обиделся, черт знает как. Сразу ушел, чуть вообще с ней не порвал. Меня обманывало, что так-то она была умнее всех, кого я знал. Намного больше читала, в людях хорошо разбиралась. Помню, что в другой раз, тоже совсем отчаявшись, было это у нее дома, и мы по обыкновению сидели на диванчике напротив печки. Я повернул выключатель. Стал целовать ее в губы, лицо, шею, но она не отвечала. И мне сделалось так тошно. Дальше вроде бы вошло в колею, то есть между нами все равно ничего серьезного не было. Но мы опять каждый день встречались, вместе гуляли. Ну, а потом Вера уехала в Оренбург.